приветствую, мистер Поттер», – растерянно пожал руку Гарри мужчина. «Приятно познакомиться». «Взаимно, мистер Аббот», – также задорно улыбнулся Гарри. «Давайте присядем за столик». Мистер Аббот согласно кивнул и занял один из стульев. Гарри помог сесть девушке, согласно этикету, и только тогда занял свое место. Мужчина явно ничего не понимал, а потому строго посмотрел на свою приемную дочь. «Сьюзен, может, ты объяснишь мне, что происходит?» «Простите, мистер Аббот», – посерьезнев, – ответил Гарри. «Разрешите мне объяснить. Как вы, наверное, знаете, Сириус Блэк был моим крестным. А, кажется, я начинаю понимать», – с облегчением вздохнул он. «Сириус был вашим опекуном после смерти ваших родителей, и вы стали членом рода Блэк. Да, вы все правильно поняли. А вся эта конспирация была только для того, чтобы отвлечь внимание директора, так как у него на меня были совсем другие планы». Юноша коротко рассказал все, что нужно было знать опекуну Сьюзен, а вскоре к ним подошли профессор Снейп и лорд Малфой. «Ну что же, господа, не будем терять времени», – слегка волнуясь, – сказал Гарри. «У меня есть групповой портключ в Блэк Хаус. Я думаю, правильно будет активировать его на улице». Все пятеро вышли из чайной и через мгновение стояли на крыльце родового особняка Блэков. «Добро пожаловать в Блэк Хаус», – радушно открыл двери перед гостями Гарри. Все пятеро прошли в гостиную, а дальше инициативу в разговоре взял лорд Малфой, поскольку именно он вел предварительные переговоры с опекуном невесты. «Мистер Аббот, теперь вы знаете все. Вы даете свое согласие на помолвку вашей названной дочери и мистера Гарри Поттера, Сьюзен», – перевел взгляд мужчина на девушку. Та мило покраснела и кивнула головой, что означало ее согласие на эту помолвку. Он улыбнулся и ответил: «Моя названная дочь согласна. Так кто я такой, чтобы мешать ее счастью?» «Тогда остается еще один вопрос», — продолжил лорд Малфой. «Скоро вы узнаете, что статус мистера Поттера изменился, но это пока секрет. И мы с профессором Снейпом и Гарри верим вам, но для того, чтобы защитить вас, мисс Боунс, и вас, мистер Аббот, от легилименции директора, просим дать клятву о неразглашении изменившегося статуса мистера Поттера до того момента, пока он сам не разрешит вам это сделать. А если я не соглашусь давать никаких клятв», — почему-то ощетинился мистер Аббот, — «то ничего не будет», — вмешался в разговор Гарри. «Я люблю Сьюзен, и в любом случае заключу с ней помолвку. И я верю, что вы не будете направо и налево рассказывать мой секрет, если я попрошу вас об этом». К своему удивлению, Гарри наблюдал покрасневшие щеки мистера Аббота. Тому стало стыдно, что он так агрессивно отреагировал на обычную в таких случаях просьбу. «Простите, мистер Поттер, мистер Малфой, я согласен принести клятву о неразглашении». «Я тоже согласна», — сказала Сьюзен. Дальше ничего непредвиденного не случилось. После произнесенных клятв спустились в ритуальный зал Блэкхауса. Сам ритуал проводил лорд Малфой, свидетелем Гарри был профессор Снейп, а свидетелем Сьюзен, естественно, мистер Аббот. Магия подтвердила помолвку, и руки девушки и парня обвили золотые магические ленты, которые какое-то время сияли на запястьях обоих, а потом материализовались помолвочными браслетами. После ритуала Гарри пригласил всех отметить это событие. Кричер еще утром все приготовил и накрыл стол. Сейчас лишь осталось снять чары стазиса. Уходить обратно в Хогвартс ужасно не хотелось, но отпущенные директором 3 часа для Сьюзен подходили к концу, так что нужно было прощаться. Профессор Снейп и лорд Малфой ушли камином в Малфой Минор, мистер Аббот и Сьюзен переместились в 3 метлы, а Гарри переоделся в пижаму и позвал Кричера. Тот явился незамедлительно и перенес своего хозяина прямо в больничную койку. Не успел Гарри еще толком прийти в себя от перемещения, как услышал шаги медведьмы. «Ну что, Гарри, как ты себя чувствуешь?» – спросила женщина. «Хорошо, мадам Помфри, мне удалось немножко поспать, так что я чувствую себя относительно хорошо», — ответил Гарри, пытаясь подавить зевок. «Там Уизли и Гринджер ломится к тебе уже 2-й раз. Ты как, простил их или еще обижаешься?» — подмигнула она. «Ладно, простил», — махнул рукой и весело улыбнулся в ответ парень. «Впустите их, пожалуйста, может, Гермиона какую-нибудь книгу принесла, а то я уже выспался, а просто лежать скучно». Через минуту в палату влетел ураган в виде Гермионы, за ней шел Рон, а в хвосте плелась Джинни. Увидев ее, Гарри вспомнил о помолвочном браслете и в последнюю секунду сделал его невидимым. «Гарри, это не мы тебе конфету подбросили», — начала оправдываться Гермиона. «Я опросила всех, кто был в тот момент в гостиной, никто этого не делал. Видимо, тебе подбросили ее еще раньше. Но кто и когда их мне прислали вчера с Авиной почтой, все еще изображая обиженного, буркнул Гарри. «Мы не знаем», — грустно сказала девушка. «Да, Гарри, мы постараемся найти того, кто подбросил тебе конфету, но мы трое даже поклясться можем, что этого не делали», — запальчиво заверил Рон. «Ладно, ребята, я вам верю, к тому же мне уже лучше. После того, как мадам Помфри дала зелье, я даже немножко поспал. К завтрашнему утру и следа не останется», — повеселел Гарри. Все трое улыбнулись, довольные тем, что Гарри поверил им, и начали усаживаться вокруг кровати, чтобы поболтать и развеять скуку больного. «А ты слышал новость? Сьюзен сегодня забрали из школы», заговорщицки понизив голос, начал рассказывать Рон. «Куда забрали?» Не разочаровал Гарри бывших друзей реакцией, сильно удивившись. «Говорят, для заключения помолвки», впервые влезла в разговор Джинни. Гарри не удержался и громко присвистнул. «Вот же ж заразная привычка! Точно от Малфоя перешла к нему! Ничего себе!» Улыбнулся он и тому, что не удержался от свиста, и изображая радость за подругу. «А кто жених?» «Говорят, кто-то из Блэков», это уже Рон ответил. «Из Блэков?» Гарри снова выдавал правильную реакцию в виде удивления и закономерных в таких случаях вопросов. «Я думал, что Сириус был последним из Блэков, но ты же сам говорил», вмешалась в разговор Гермиона, «что, когда зачитывали завещание Сириуса в Гринготтсе, сказали, есть наследник Блэк из какой-то побочной ветви». «А, ну да», кивал Гарри, а сам в душе только потешался. «Пришли увидеть грусть и печаль в моих глазах, что я потерял девушку, в которую влюбился. А фиг вам, а не удовольствие. Так вы говорите, что Сьюзен замуж вышла за этого Блэка?» «Да не замуж», возмутилась Гермиона его дремучести, «а помолвку должна сегодня заключить. Она же еще несовершеннолетняя, куда ей замуж?» «Точно», стукнул себя ладонью по лбу Гарри. «Нужно будет поздравить ее. Думаю, это хорошо, что у нее хоть жених появился, а то после смерти ее тети девушка совсем одна осталась». В этот момент на пороге палаты появилась мадам Помфри и выгнала посетителей, сказав, что больному нужно отдыхать. «Ладно, ребята, спасибо, что навестили. Пока, Гарри, выздоравливай». Все дружно начали прощаться и пятиться на выход. «Эй, Гермиона, давай свой пакет», засмеялся Гарри, видя, что та так увлеклась разговором, что забыла отдать ему учебники, которые специально приготовила для него. «Ой, точно, вот, это учебники по тем предметам, которые будут в понедельник. Спасибо». Когда за посетителями закрылась дверь, улыбка Гарри слетела с лица, а ее место заняли злость и горечь. Никто не знал, что именно сегодня будет его помолвка с Сьюзен, даже Ханна. «Значит, это директор рассказал все Рону и Гермионе, преследуя какую-то цель. Но какую? Позлорадствовать? Вполне возможно». Старик мог догадаться, что его чувства к Сьюзен намного сильнее, чем Гарри демонстрировал, и теперь хотел просто поглумиться и отомстить за неудачу с Джинни. В то, что директор настолько мелочен, верилось с трудом, поэтому Гарри обдумывал ситуацию с разных сторон, пытаясь разгадать мотивы действий Дамблдора, но так и не находил их. Неужто действительно лишь мелкая месть руководила им, когда он посылал к больному юноше друзей с новостью, которая должна была сделать ему еще больнее? Но за что директор так ненавидит его, что испоганил всю его жизнь? Отправил жить к Дурслям, навешал на них и на него ментальных закладок, чтобы эта жизнь стала невыносимой, перед этим упрятал в Азкабан единственного оставшегося в живых родственника и крестного, потом ничего не сделал, чтобы оправдать Сириуса, что в конце концов привело последнего к гибели, и будто всего этого мало, решил навязать брак с предательницей крови, а когда не удалось, то хотя бы вот так, по-мелочному, но больно уколоть его. Было горько и обидно, грела лишь мысль, что в последнее время ему удавалось разрушить все планы Дамблдора, но так долго продолжаться не могло. Гарри понимал, что или Дамблдор найдет брешь в его защите, или сам Гарри просто пропустит очередной удар, не заметив его. Нужно было решать проблему Дамблдора кардинально, поставить такой щит между собой и этим стариком, чтобы у того даже и мысли не возникло вмешиваться в его жизнь. Пока роль этого щита выполняет Волдеморт, директор ведь не станет трогать избранного, а вот когда с личем будет покончено, никакие кольца лорда не защитят от Азкабана, вздумай Дамблдор назвать его очередным темным лордом. Думай, Гарри, думай, а то не заметишь, как этот паук оплетет паутиной и пустит в тебя свой яд», – прошептал юноша тихо сам себе. Ему впервые после встречи со стражем рода Блэкгриммом стало страшно. Глава 30. Паранойя. Примечание к части. Всех с Новым годом. Простите, глава маленькая, это праздник виноват. Сами понимаете, что когда собралась семья из четырех поколений, то лучше провести время с семьей, а не за клавиатурой. Спасибо огромное за подарки, за комментарии, за поздравления и теплые пожелания. Вам всем тоже здоровья и всего самого наилучшего. После того, как Гарри вышел из больничного крыла, Кричер сообщил, что чужой домовик больше не ошивается возле него. Это означало лишь одно: Дамблдор снял наблюдение. Сначала Поттер обрадовался, а потом, наоборот, в его голову стали приходить самые фантастические предположения о будущих планах директора, и все почему-то заканчивались для Гарри очень плохо. «Похоже, у меня началась паранойя», — вроде бы шутя думал Гарри, но мрачные мысли день ото дня все крепче оседали в голове. В тот день в большом зале, как всегда, царила суета. Уже привычно Гарри нашел взглядом свою любимую и улыбнулся ей, потом сел за свой стол. Вид его был озабоченный и растерянный, даже Гермиона обратила внимание и спрашивала, в чем дело. Но парень отмахнулся, сказал, что ей показалось. Следующим после обеда был урок Зати, и, к своему удивлению, Гарри нарвался на отработку у профессора Снейпа. Он действительно был шокирован тем, что профессор очень агрессивно повел себя с ним. В порыве чувств сам грубо ответил профессору, а потом только смотрел растерянно, не понимая, что происходит. «Мистер Поттер», — рявкнул профессор, — «если вы сейчас же не соберетесь и не начнете нормально работать, ваши отработки увеличатся вдвое». Гарри почувствовал себя виноватым и хотел уже извиниться, но его спас колокол, оповещающий об окончании урока. Вот бы все удивились, начни Гарри действительно извиняться. К вечеру, когда пришло время отработки, Гарри вообще расклеился и шел к профессору, как когда-то на первом курсе, дрожа, правда, теперь не от страха, а просто от переизбытка эмоций. Увидев, в каком состоянии Поттер, профессор сам испугался. Хотя в отношении Снейпа испугался звучит странно, но именно так и было. Снейп волновался за парня. «Гарри, что случилось? Что с тобой?» «Профессор Снейп, простите, я сегодня на уроке», не смело начал оправдываться Гарри, но Снейп перебил его. «Ты уже несколько дней ходишь какой-то рассеянный и невнимательный, и я назначил тебе отработку, чтобы поговорить», внес ясность профессор. То есть я тебя сам спровоцировал. Ох, а я уж подумал, виновато улыбнулся парень, отчего профессор еще больше заволновался, ведь этот задерганный нервный юноша совсем не был похож на Поттера. Ты что, с невестой поругался? Предположил Снейп. Что? Удивился Гарри. Нет, конечно. С чего вы взяли? Профессор очень внимательно посмотрел на парня. Тот действительно удивился предположению, будто он может поругаться с невестой, значит, проблема в чем-то другом. «Так, садись сюда и рассказывай, что тебя беспокоит», — велел он парню. «Может, для начала чаю?» Гарри не стал отказываться от разговора, признавая, что ему нужна помощь со стороны. «Нет, не надо чаю», — отрицательно мотнул головой Поттер, присаживаясь в кресло, предложенное учителем. «Похоже, мне действительно нужно поговорить с кем-нибудь, а то мне кажется, что у меня началась паранойя». Профессор лишь приподнял бровь на такое заявление Гарри, но ничего не сказал, давая понять, что внимательно слушает. Поэтому юноша уже более уверенно продолжил. «Вы знаете, что Дамблдор еще после окончания каникул приставил ко мне домовика. Он следил за мной не очень тщательно, а после нашей со Сьюзен помолвки вообще перестал следить». Гарри очень подробно изложил свои рассуждения профессору и о том разговоре с Роном, Гермионой и Джинни тогда в больничном крыле, и о том, что пришел к выводу о ненависти Дамблдора к нему, но не знает причины этой ненависти и не знает, чего от него ожидать. Поведал о всех своих страхах за невесту, что боится, как бы Дамблдор не сделал что-нибудь плохое с ней. Снейп очень внимательно выслушал Гарри, а потом медленно и обстоятельно начал отвечать, анализируя поступки Дамблдора. «Знаешь, Гарри, я знаю Дамблдора уже много лет. Это жесткий, если не сказать, жестокий политик, который не считается ни с какими жертвами в продвижении к своей цели. Могу тебя обрадовать, он к тебе не чувствует ненависти. Какая может быть ненависть к пешкам? А ты для него просто шахматная фигура, пешка. Такой фигурой был я когда-то, так же как и твои родители, так же как Сириус Блэк, а теперь и Рон Уизли, и Гермиона Грейнджер, и Джинни Уизли, и многие другие. Как ты знаешь, Альбус, разыскивая Крестраж, нарвался на проклятие, и оно его убивает. По моим прогнозам, ему осталось жить чуть больше полугода или чуть меньше. Поэтому он спешит реализовать все свои замыслы и раздать долги. Вы знаете, какие именно замыслы он пытается воплотить? Заинтересованно спросил Гарри. Один из них знаю, он хочет победить его, ошарашил его профессор. Победить, не веря своим ушам, переспросил Гарри. А зачем он мне уже 6 лет твердит, что я избранный и это моя судьба победить? Того самого, пускай бы и сражался с ним и побеждал, я бы только спасибо сказал, как и вся Макбритания, так нет же, он меня втравливал. По мере осознания этой шокирующей новости Поттером овладевала ярость на действия директора, да так мощно, что и магия отреагировала, начиная закручивать вокруг него маленький вихрь. «Успокойся, Гарри!» – жестко и требовательно приказал Снейп. Гарри оборвал себя на полуслове, с удивлением глядя, как в воздухе начали кружить мелкие предметы. Давно он не терял контроля над своими эмоциями и магией. Он несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, чтобы усмирить их, и уже почти спокойно продолжил. «Простите, сэр, я очень зол на директора, и я совершенно не понимаю его действий по отношению ко мне. Зачем было делать мою жизнь невыносимой? Зачем было делать из меня посмешище на всю Британию? Зачем?» У профессора был ответ на эти вопросы. «Ты герой, Гарри, стал им в младенчестве. Но если бы ты рос в магическом мире, знал о своей славе, то зачем бы тебе нужен был Дамблдор? Опознав всю степень боли и унижения у Дурсли, ты с благодарностью принял Дамблдора, как избавителя, был ему послушным, верил ему, не далее чем в прошлом году за Дамблдора готов был поднять весь Хогвартс. Дурак был», — сконфуженно ответил Гарри, понимая, что действительно все так и было, и он верил директору как самому себе, пока закладки не слетели. «Вот именно, был», — согласился профессор. «И пока дела обстояли именно так, Дамблдор был всем доволен и двигал своими пешками, как ему вздумается. Ты должен сразиться с тем самым, на манер Гарри назвал Снейп Волдеморта, может, даже погибнуть, а Дамблдор станет, если не победителем, то наставником победителя. Чем недостойная слава и почет? Ну хорошо, с этим более-менее понятно. Я давно знал, что слава и власть – это две вещи, которые больше всего интересуют директора. Могу понять, что с моей помощью, вернее, используя меня, он хочет добыть еще больше славы и еще больше власти. Но при чем здесь Джинни? Почему он вдруг решил женить меня на ней? Я мог бы понять, если бы он действительно подобрал достойную невесту для героя, которого лепил из меня, но предательницу крови. Да от такого героя половина магического мира отвернется. Снейп только улыбнулся. Все-таки Гарри еще слишком юный, чтобы разбираться во всех подковерных играх директора. А ты подумай, Гарри, кто самые активные члены Ордена Феникса и самые многочисленные? Начал догадываться он. Уизли, да. И если ты еще не разгадал характера Молли, то знай, что более меркантильной особы я не встречал. Они бедны как церковные мыши, но не от того, что у них нет денег, а от того, что они тратят больше, чем зарабатывают. Видимо, Молли просчитала, что в грядущей войне ты можешь и не выжить, тогда сейфы Поттеров перейдут невесте героя. Фу, как мерзко. Это жизнь, Гарри. Спасибо, профессор, что помогли разобраться с этим. Теперь мне многое стало понятно. Но что самое плохое, моя паранойя никуда не делась. Почему-то я чувствую какую-то опасность от директора и боюсь, что он может загнать меня в ловушку. А вот это плохо, нахмурился Снейп. Интуицию и предчувствие волшебник ни в коем случае не должен игнорировать. Это сама магия предупреждает об опасности. Ты вот что, пока сиди тихо и держи постоянно Кричера при себе, а я попробую поговорить с Дамблдором и узнать о его планах. Было бы здорово. С благодарностью улыбнулся Гарри. Встретимся завтра здесь же. У вас же отработка, мистер Поттер, шутя напомнил Снейп. Да, сэр. Интерлюдия. Кабинет директора. Идя навстречу к директору, Северус Снейп тщательно подготовился. Во-первых, предоставил отчет о проделанной работе по поиску нужного зелья для снятия проклятия с руки директора. Такового пока не нашлось, но его коллега-зельевар из Италии пока не вернулся из длительной командировки в Южную Африку. Как только он вернется, Северус проконсультируется еще и с ним. Во-вторых, он принес для директора старое, но слегка модифицированное зелье, которое должно работать лучше, чем прежде. Ну, а в-третьих, Он принес новости с противоположного лагеря, где шпионил для директора. Новость плохая, потому что Вальдемар планировал налет на магловские поселения, могло пострадать много людей, так что обязательно нужно было предупредить министерство и Аврорат, чтобы предотвратить нападение или хотя бы снизить число жертв. Директор был доволен проделанной Северусом работой, хотя и расстроился слегка, что так необходимого ему зелья пока не нашлось. А вдруг он все-таки не успеет? Проскочила в голове Дамблдора предательская мысль, но он очень быстро отогнал ее. Успеет, должен успеть, а пока будем пить то, что Северус приготовил. Так ты, Северус, говоришь, что это модифицированное зелье? Переспросил директор, беря в руки один из двух десятков флаконов, что аккуратными рядами расположились в красивой деревянной шкатулке. Да, Альбус, оно более сильное и должно обезболивать на 4 часа, а не на 3, как было раньше, но, к сожалению, с его помощью избавиться от проклятия не получится. Принимать как раньше, да, не более 3 глотков и полчаса ничего не есть и не пить. Дамблдор открыл крышечку и глотнул 3 раза. Видимо, боль в руке здорово его донимала. Через несколько мгновений старик вздохнул с облегчением, а Снейп тоже был доволен, потому что ему удалось сварить зелье, которое действительно обезболивало лучше, но имело небольшой побочный эффект. Принявший это зелье становился более расслабленным и умиротворенным, не так тщательно следил за эмоциями и за языком. Эти проявления были совсем слабыми, и не стоило ожидать, что сейчас Эльбус начнет рассказывать все свои секреты как на духу, но такому опытному шпиону, как Снейп, не составит труда разговорить директора. Альбус, ты планируешь воспользоваться той информацией, что я тебе предоставил? Начал издалека Северус. Да-да, конечно, я сообщу сегодня же в Аврорат. Они знают, что делать, рассеянно ответил директор. Зелье начало работать. Настоящие эмоции уже проглядывали сквозь невозмутимую маску. Хорошо, кивнул Снейп. Но я вижу, что тебя что-то волнует, Альбус. Это связано с твоей рукой? Проклятие распространяется дальше? Нет, то есть да, проклятие распространяется, но с такой скоростью, как ты и предполагал. Меня волнует Гарри Поттер, что этот мальчишка успел еще учудить, изобразил раздражение Северус. В том-то и дело, что ничего, директор задумчиво поглаживал больную руку здоровой. Поттер и ничего не натворил, в наигранном удивлении приподнял бровь Снейп. У меня он успел схлопотать отработок на неделю. Я думал, хоть на зате с ним проблем не будет. Все-таки мальчишка силен, и заклятия даются ему. Признаю, неплохо, но он такой же безалаберный, безответственный. Хватит, Северус. Жестко оборвал его директор. Нет, он не хотел защитить бедного мальчика от ужасного профессора. Ему просто сейчас не хотелось слушать напоминание о том, что Снейп хорошо играет свою роль врага для избранного. Оба уже давно раскусили друг друга. Северусу было неприятно травить Поттера, но он это делал, исполняя завуалированный приказ Альбуса, и делал хорошо, а также мелко мстил директору, не выходя из роли, даже если они были наедине. Хорошо, так чем же тебя Поттер волнует? Мальчик что-то скрывает, а я не знаю что. С чего такие мысли? Покружив вокруг да около еще несколько минут, директор все же рассказал Снейпу о несостоявшейся помолвке. «Как ты думаешь, Северус, почему магия не приняла эту пару? Может, потому что Артур подсунул тебе липовое предварительное соглашение?» Скептически ответил Снейп. «Этот пес шелудивый Блэк, хоть и был, но не думаю, что он добровольно бы подписал согласие на брак своего крестника и предательницы крови. Что-то же должны были вдолбить в его тупую голову родители. Соглашение было подлинным», возразил директор. «Я проверил. Да и при чем здесь соглашение? Тот ритуал можно было проводить и без предварительного соглашения. И я провел его правильно. Профессор Снейп умел вести длительные дискуссии якобы для того, чтобы выяснить истину, а на самом деле преследуя свою конкретную цель – добычу информации. Сначала он потребовал описания ритуала, по которому проводили помолвку, потом заставил директора озвучить едва ли не дословно все возражения Поттера, потом приводил массу предположений, почему помолвка не состоялась. Но в результате двухчасовой беседы ни Снейп, ни директор так и не приблизились к разгадке, почему ритуал так и не сработал. Но Северус Снейп все же очень много чего узнал и понял. Во-первых, Уизли директора достали уже, требуя денег все больше и больше. А зачем мертвому герою деньги? Так что Снейп был прав, когда говорил, что Джинни не в жены Поттеру предлагалось. Джинни должна была унаследовать деньги мертвого героя. Во-вторых, Гарри был главным звеном в предстоящей войне с Волдемортом, он должен был сразиться с ним на дуэли, чтобы обессилить его, а тогда Дамблдор бы прикончил очередного темного лорда. В-третьих, Снейп понял, что директор понемногу сходит с ума. То ли это проклятие так действует, то ли страх перед смертью, если лекарство так и не удастся найти. Но признаки безумия уже проявляли себя в некоторых мелочах, которые человек, не так хорошо знакомый с Альбусом, и не заметил бы. Ну и в-четвертых, стало понятно, что проблему Дамблдора нужно решать так же быстро, как и проблему Волдеморта. А то с одним безумцем сколько бед познала Макбритания, а с двумя, это же просто страшно себе представить. Глава 31. Пришло время действовать. Примечание к части. Всех с наступающим Рождеством. Вернувшись с отработки у Снейпа в башню Гриффиндора, Гарри уже не был таким рассеянным и озабоченным, ведь профессор обещал помощь, а если он обещал, то всегда выполнял обещанное. Гермиона сразу заметила изменения в его настроении. «О, Гарри, ты уже не хмуришься», – доброжелательно улыбнулась она. «Да я вроде бы и не хмурился», – улыбнулся он в ответ. «А то я в обеденном зале не видела, что ты какой-то озабоченный, даже на затеотработку схлопотал из-за невнимательности. У тебя были какие-то проблемы, и теперь ты их решил. Так, вот чего-чего». А проницательности у Гермионы не отнять. Она подмечала все малейшие изменения в настроении окружающих, анализировала и в большинстве своем делала правильные выводы. Это, наверное, благодаря ее феноменальной памяти. Вот бы еще она не была столь твердолобой и прямолинейной, далеко пошла бы, а так создала в голове свой собственный мир, не имеющий ничего общего с реальным, и хочет этот самый реальный мир втиснуть в свои рамки. Не то чтобы проблемы, расплывчато ответил Гарри. Просто да неважно все, настроение было плохое, и на отработке у профессора Снейпа оно поднялось, скептически заметила она. «Ну знаешь, все познается в сравнении», – засмеялся парень. «До отработки было плохое настроение, во время отработки – ужасное, а когда эта самая отработка закончилась, стало хорошим». Гермиона тоже засмеялась. Тут к ним подошла Джинни. «Привет, Гарри, что такого ты рассказал Гермионе, что так насмешил ее?» Голос вроде бы беззаботный и веселый, а в глазах молнии сверкают. «Неужто ревнует меня к Гермионе?» – подумал Гарри. «Нет, тут дело не в Гермионе и не в ревности. Джинни бесится, что я не обращаю на нее внимания. Будто я уже 10 раз не сказал ей, что она меня не интересует». «Да так», – философствовал, все еще улыбаясь по инерции, – ответил Гарри. «Ладно, я пошел в душ. Снейп загонял меня на отработке». Поднимаясь по лестнице в спальню, он снова украдкой бросил взгляд на Джинни и увидел, что та стоит на прежнем месте, стиснув кулаки и сверля его спину злым взглядом. К своему удивлению, в спальне Гарри застал Рона. Тот лежал на своей кровати и читал книгу, хотя обычно в это время он всегда находил, чем развлечь себя в гостиной. «О, Гарри, я хотел поговорить с тобой», сразу же подхватился с кровати Уизли, как только Гарри вошел. «Хорошо, Рон. Только я хотел в душ сходить, разговор может подождать, ну, если недолго», – замялся Рон, явно недовольный тем, что еще придется ждать. Гарри внимательно посмотрел на сосредоточенное лицо бывшего друга и увидел какую-то внутреннюю неуверенность. Похоже, его попросили или даже приказали провести этот разговор. Чтобы не доводить Рона до нервного срыва, Гарри ответил: «Ладно, душ подождет, о чем ты хотел поговорить?» Рон занервничал еще сильнее. Даже покраснел немного от напряжения, но все-таки начал говорить. «Ни о чем, а о ком? О Джинни я хотел поговорить. А что с твоей сестрой? И почему о ней ты хочешь поговорить со мной?» «Гарри, не прикидывайся тупым!» — возмущенно воскликнул Рон. «Ты прекрасно знаешь, что Джинни влюблена в тебя. Она страдает». «Вот как?» — наигранно, если не сказать издевательски, переспросил Гарри. «А я и не знал. Ты издеваешься? Представь себе, Рон, издеваюсь. Так же, как она поиздевалась надо мной». «Когда это она издевалась?» — не понял Рыжик. «Тогда, когда за моей спиной она договорилась с твоими родителями и Дамблдором, и они поставили меня перед фактом, что я должен заключить с ней помолвку. Тогда, когда пыталась подлить мне любовное зелье. Тогда, когда еще летом в норе это же пыталась сделать твоя мама». «Что?» — растерялся Уизли. Видно было, что о проделках своей мамы он ничего не знал. «Что слышал, Рон? Летом, когда я покупал себе новые очки, купил и амулет, определитель зелий», — выдал Гарри Рону ту же историю, что и МакГонагалл. «Я смеялся, когда продавец говорил мне, что я завидный жених и мне могут подлить амортенцию, но этому лето не отказался. И представь себе, каково было мое удивление, когда в первый же вечер в норе я нашел в своем стакане ненужную мне добавку. Помнишь, я еще облил тебя соком? Я не нарочно, просто для меня эта ситуация стала настоящим шоком. Семья моего лучшего друга, которую я считал почти своей семьей, а маму моего лучшего друга почти за свою маму, настолько она была добра ко мне, сироте, не знавшему никогда настоящей материнской заботы, пытается опоить меня любовным зельем, одурманить, лишить собственной воли. И ты хочешь, чтобы после всего этого я посочувствовал Джинни? Может, мне начать с ней встречаться? Может, предложить ей руку и сердце? Извини, Рон, но предательство я простить не могу. Рон молчал. То ли он тоже был шокирован вероломством своей матери, то ли просто не нашелся, что на это ответить. Гарри тоже не стал ничего добавлять к уже сказанному, а просто пошел в душ, как и планировал изначально. Через 40 минут его ждала приятная встреча с невестой в выручай комнате. Интерлюдия. Башня Гриффиндора. Когда за Гарри закрылась дверь, Рон ударил со злости кулаком по ближайшей поверхности. Это оказалась прикроватная тумбочка. Идиот. Сквозь зубы прошипел он, потирая больную руку. Можно было бы подумать, что это он на себе, но дальнейшая фраза говорила об обратном. Идиот Шрамоголовый. Мы хотели по-хорошему, ты не согласился, значит, будет по-плохому. Бросив на дверь ванной злой взгляд, Рон вышел из спальни. Нашел глазами Джинни и, когда убедился, что и сестра его видит, кивнул, показывая на выход. Это был их условный знак, который означал: «Я иду в наше условленное место, а ты подходишь через 5 минут». На чердак башни Гриффиндора вела лестница, но ее было сложно найти, так как спрятана она была за гобеленом. Вся семья Уизли знала этот секрет и передавала по наследству, начиная от Артура, а может и раньше, Рон не знал точно. Он этот секрет узнал от близнецов еще на первом курсе. Фред и Джордж привели его на чердак после происшествия с троллем. Там уже их ожидал Перси. Все трое хорошенько отчитали Рона и даже надавали тумаков за то, что подверг свою жизнь опасности, а потом рассказали семейные секреты и строго-настрого запретили кому-либо рассказывать об этом месте, только Джинни, когда та поступит в школу. Пока поднимался по лестнице наверх, Рон успел немножко успокоиться, и когда пришла Джинни, то не стал кричать на нее, а спокойно пересказал суть претензий Поттера и в конце спросил: «Ты знала, что еще дома мама подливала Поттеру зелья?» «Да». «А мне почему не сказала, и что бы это изменило?» Нагло ухмыльнулась сестрица. «А то, что я сейчас не стоял бы перед этим шрамоголовым придурком, как идиот, не зная, что ему ответить», — разозлился Рон. «Ладно, братик, не злись», — погладила она Рона по плечу, успокаивая. «Какая разница? Ты попробовал дать шанс этому придурку полюбовно согласиться на брак со мной. Он закусил у дела, видите ли, его предали. Пускай теперь пеняет на себя. Если бы сейчас слова Джин не могла слышать Гермиона или любая другая девушка, знакомая с младшей Уизли хотя бы год, весьма бы удивилась. Ведь все знали, что Джинни влюблена в Поттера по уши. Сколько слез пролила эта девчонка, когда Гарри не пригласил ее на рождественский бал, сколько жалоб и причитаний на то, что он не обращает на нее внимания, выслушали подруги и просто знакомые. И вдруг такое жесткое и грубое слово «придурок», да еще и в таком контексте. А ведь нечему удивляться. Джинни, может, и любила Гарри своей детской любовью лет до 10, как же избранный герой, принц на белом коне. А потом она столкнулась с таким понятием, как нехватка денег на новые платьица, чтобы этого избранного героя-принца сразить своей красотой. С каждым годом детская влюбленность отходила на задний план, а ее место занимала меркантильность, умело взращиваемая мамашей. Та не забывала повторять дочери, что сейфы у Поттеров полны золота и она будет настоящей дурой, если упустит свой шанс. Стоит ли упоминать, что когда помолвка сорвалась, Джинни была очень зла на Поттера. В таких сильных негативных эмоциях потеряется не только детская влюбленность, но и взрослая страсть. Ты знаешь, что придумали мама с папой? Как они собираются заставить его жениться на тебе? Окончательно успокоился Рон. Действительно, какая разница, как он выглядел перед Поттером? Главное, что тому все равно никуда не деться, и он женится на Джинни, а все его денежки перейдут к Уизли. С папой, игриво улыбнулась Джинни. Ты же знаешь, какой он трус. Мама всем занимается, а что именно она придумала, я не знаю. Но Дамблдор обещал ей, что в этот раз все сработает. Он и в прошлый раз обещал, недоверчиво заметил Рон. «Ай, Рон, не забивай себе этим голову. Ты же знаешь, что мама всегда добивается того, чего хочет, и сейчас добьется». Брат с сестрой весело рассмеялись и в хорошем настроении покинули чердак башни Гриффиндора, секретное место семьи Уизли. Отработки у профессора Снейпа Гарри ожидал с большим нетерпением. Интересно, что сумел узнать профессор у директора. Есть ли реальная угроза для него от Дамблдора или это просто ничем не обоснованные страхи? Вызвав Тимпус, парень улыбнулся. До встречи с профессором осталось 35 минут. «Гарри Поттер, сэр», — услышал Гарри сбоку от себя голос домовика. «Директор передал вам это. Лимонные дольки. Приходи немедленно», — прочитал он записку, переданную эльфом. Скрипнув зубами и выругавшись от души, правда, мысленно, Гарри развернулся на 180 градусов и пошел в сторону башни директора. Было страшно идти к нему, не зная, что выведал Снейп, но игнорировать приказ тоже не стоило. Через два коридора юноша ощутил прикосновение к своей правой руке. Значит, домовик ушел, а Кричер дал понять, что он рядом. Стало немножко легче. «Кричер, ты можешь предупредить профессора Снейпа?» — шепотом спросил Гарри. «Кричер уже предупредил», — так же тихо ответил эльф. «Спасибо». По мере приближения к кабинету директора Поттера начал бить мандраж. Впервые с того дня, когда ритуал помолвки с Джин не провалился, директор вызывал его к себе. И чего ожидать от этой встречи, юноша представить себе не мог. Кричер был хорошим домовым эльфом и хорошо заботился о своем хозяине. Увидев, что хозяина Гарольда прямо трясет от волнения, он вложил ему в правую руку флакон с успокоительным. «Ох, спасибо, Кричер, это то, что нужно», — обрадовался Гарри. Он быстро выпил зелье и уже более уверенно подошел к горгулье. «Лимонные дольки». Страж пропустил его без проблем, а движущаяся лестница доставила прямо до двери директорского кабинета. Только он собирался постучать, как услышал голос Дамблдора. «Входи, Гарри». «Добрый день, профессор Дамблдор», — вежливо поздоровался юноша. «Проходи, мой мальчик, присаживайся», — в своей обычной манере улыбался директор, изображая доброго дедушку. «Как у тебя дела?» «Спасибо, профессор, у меня все хорошо. Только мне нужно быть через 20 минут на отработке у Снейпа». «У профессора Снейпа, Гарри», — пожурил добрый дедушка нерадивого студента. «Простите, сэр, у профессора Снейпа. Я не задержу тебя надолго, но если мы не успеем все обсудить, то я сам объясню профессору Снейпу, почему ты опоздал». «Хорошо», — улыбнулся Гарри, показывая, что он прямо счастлив, что директор так заботится о нем. «О чем вы хотели со мной поговорить, сэр? Мы совсем забросили наши встречи и разговоры о Томе Ридле. Это моя вина, я был занят. Но теперь нам ничто не мешает продолжить». «О, вы уточнили информацию о крестражах?» «Да, я знаю, где может находиться один из них. Ты согласишься пойти со мной, чтобы забрать его?» «Конечно, профессор. А когда мы это сделаем? И что это за предмет?» «Медальон Слизерина, как вы и предполагали. Или, может, чаша Хаффлпафф нашлась?» — засыпал вопросами директора Гарри, восторженным сиянием глаз показывая, что он рад наконец серьезно заняться делом. Дамблдор только довольно посмеивался в бороду. «Скоро, Гарри, может, через несколько дней. Жди, что в любой момент я могу позвать тебя, как только подготовлю все к этой экспедиции». «Это хорошо, сэр, а то Реддл уже вообще озверел. Я боюсь в руки газету брать, почти в каждом номере ужасные новости. Пора бы уже дать ему настоящий отпор». «Правильно, мой мальчик, пора, но мы пока не готовы. Пока не будут найдены все крестражи, Том не победим. А вы уже знаете, какие именно предметы нужно искать и где они?» «Да, Гарри, я знаю о некоторых». Мысль директору не дал закончить вспыхнувший камин, в котором показалась голова профессора Снейпа. «Альбус, пора приструнить Поттера. Этот негодный мальчишка не явился ко мне на отработку». «Северус, Гарри у меня», — добродушно ответил директор. «Альбус, ты отменил мистеру Поттеру отработку, или я могу надеяться, что увижу его сегодня?» «Нет, Северус, не отменил. Мы уже почти закончили. Гарри, можешь идти к профессору Снейпу. Я позову, когда нужна будет твоя помощь». «Хорошо, профессор Дамблдор». Лишь зайдя в кабинет к профессору Снейпу, Гарри понял, в каком напряжении пребывал все это время. И если бы не успокоительное, которое Кричер догадался дать перед встречей с Дамблдором, то сейчас откат был бы знатный, а так просто потряхивало слегка. «Чаю?» — лаконично предложил Снейп. «Да, Если можно, то еще и с добавкой чего-нибудь от этого», — показал он свои дрожащие руки. Профессор вызвал домовика Хогвартса и велел ему принести чай, а сам пошел в свою лабораторию за зельем. Вернулись в кабинет они одновременно. Эльф с чаем и печеньем, а зельевар с умиротворяющим бальзамом. Капнув несколько капель бальзама в чай, Снейп жестом показал, что можно пить. «Спасибо, что тебя так вывело из себя, Гарри», — спросил профессор, когда увидел, что парень приходит в норму. «Не знаю, сэр, какой-то иррациональный страх. Директор ведь впервые вызвал меня к себе после того случая с Джинни, и мне почему-то показалось, что сегодня речь снова пойдет о ней. Не далее, как вчера ко мне с разговором подходил Рон. Я думаю, что он действовал по чьей-то просьбе или приказу. С большой вероятностью могу предположить, что Джинни попросила его поговорить со мной, так как он начал с фразы, что Джинни сильно любит меня и страдает. Вот я и сложил 2 и 2. Разговор с Роном и вызов к директору. Понятно. А какова причина вызова оказалась на самом деле? Крестраж. Директор говорил, что ему нужна моя помощь, и мы отправимся за ним в ближайшие дни. Интуиция мне подсказывает, что мы будем добывать медальон Слизерина. Я тоже так думаю. После минутного молчания согласился Снейп. «Профессор, а вы разговаривали с Дамблдором? Узнали что-то?» «Да, Гарри, новости у меня скверные. У директора на тебя очень серьезные планы, и после их осуществления ты вряд ли останешься жив. Так что нужно действовать на опережение. Я планировал на выходных встретиться в Хаксмиде нам всем и обсудить план, но, учитывая сегодняшний твой вызов к директору, встречаться нужно сегодня ночью. Я уже предупредил лорда Малфоя. Он свяжется с мистером Джонсоном. Осталось только определиться с местом. Давайте в Блэк Хаус», — сходу предложил Гарри. «Вы все переместитесь к каминам, а меня перенесет Кричер». «Отлично, Гарри», — одобрил идею Снейп. «Встречаемся после отбоя. А сейчас можешь идти к себе в башню. До конца отработки еще 10 минут, но если спросит, то скажешь, что с заданием справился быстрее и я тебя отпустил». Уже у двери профессор остановил Поттера. «Да, Гарри, чуть не забыл. Когда будешь настраивать камин, дай доступ и Драко тоже». «О, хорошо, обязательно», — улыбнулся Гарри. После каникул, опасаясь мести директора, он действительно прекратил всякие контакты с Драко, но, когда чужой домовик перестал следовать по пятам, они снова начали встречаться, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Так что он был рад предстоящей встрече с другом. К половине 11-го Гарри уладил все свои дела, а потом, сославшись на усталость, отправился в душ и спать. Кричера он отослал домой еще раньше, чтобы тот все подготовил для встречи гостей. Домовик вернулся без 10-11 привычной процедурой перенес Гарри в Блэк Хаус, а сам под амулетом остался в Хогвартсе. Гости прибыли друг за другом ровно в 11. После взаимных приветствий Гарри пригласил всех в гостиную. «Пожалуй, начну я», — первым начал беседу по существу профессор Снейп. Он с помощью Гарри подробно изложил все факты, что предшествовали его встрече с директором, потом рассказал суть разговора с ним и выводы, к которым пришел. Гарри еще добавил подробности сегодняшнего разговора с директором о возможном поиске Крестража. «У Драко тоже есть новости», — заметил Малфой-старший, когда профессор Снейп и Гарри закончили свой рассказ. «Да», — включился в разговор Малфой-младший. «Тот самый, как говорит Гарри, вызвал меня к себе в субботу и приказал в ближайшее время починить исчезательный шкаф и впустить в школу своих людей. Это плохо», — недовольно произнес Снейп. «Если будут отморозки, типа оборотня Грейбика, то могут пострадать дети». Обсуждение длилось уже более получаса, но пока к какому-либо приемлемому варианту действий не пришли. Все предложения были по-своему рискованными, и снизить риски к минимуму не представлялось возможным. Гарри, если честно, уже устал, да и тот факт, что сегодня пришлось отложить встречу со Сьюзен, тоже настроение не прибавлял. Он и не заметил, как перестал слушать своих собеседников, уплыв мыслями куда-то не туда. «Мистер Поттер, отработка!» Громко, так, что Гарри даже подпрыгнул на стуле от неожиданности, крикнул профессор Снейп. «Ой, простите!» Юноша покраснел, сгорая со стыда, что позволил себе так задуматься. Ну, а вся честная компания дружно рассмеялась. «Может, поделишься с нами, о чем ты так задумался?» Поддел его Снейп. «Да невесте своей, небось, думал», — схохмил Драко. Гарри уже взял себя в руки и, передразнивая Драко, ответил. «Да, о невесте. Я о ней все время думаю, как бы она из-за меня не пострадала от директора. Мужчины перестали смеяться, а Драко хотел извиниться. «Да ладно тебе, не извиняйся», — отмахнулся Гарри. «Я же понимаю, что ты шутишь. Мне вот что пришло в голову. Дамблдор — не меньшая угроза, чем тот самый, во всяком случае, для меня и для Сьюзен. Как бы так сделать, чтобы столкнуть их лбами? Пускай поубивают друг друга, и дело с концом». В гостиной воцарилась тишина. Целую минуту Гарри никак не мог понять, почему все молчат. Наконец он не выдержал и спросил. «Что, я что-то не то сказал? Лично я, — начал лорд Малфой, — просто не могу подобрать слова, чтобы выразить восхищение простотой и изяществом твоей идеи, Гарри. Поддерживаю, — улыбнулся мистер Джонсон. Идея блестящая. Остается только разработать пошаговый план. Ну, если моя идея принята, то вот вам еще парочка, — уже смелее продолжил Гарри. Нужно, чтобы тот самый попал в школу через исчезательный шкаф и сразился с Дамблдором в школе. Можно это сделать в день, когда я с ним отправлюсь за Крестражем. Когда мы вернемся и обнаружится, что в замке посторонние, директор обязан будет сражаться, защищая школу. Дальше работа пошла более продуктивно. Все включились в обсуждение и предлагали свой способ решения отдельных задач. Как защитить детей, чтобы случайно никто не пострадал? Как заставить пожирателей пройти по определенному маршруту, чтобы те не принесли неожиданных сюрпризов? Где именно должны встретиться Дамблдор с Волдемортом, чтобы обеспечить нормальное место для дуэли и при этом самим не попасть под шальное проклятие, ну и прочие важные вопросы? Когда идеи иссякли, профессор Снейп подвел итог. Итак, принимаем все вышесказанное за основу. Теперь вы, мистер Джонсон, со своими людьми должны решить вопросы с крестражами, в том числе и со змеей. Ну и потом нужно будет обсудить расстановку авроров и невыразимцев в Хогвартсе в день битвы. Лорд Малфой займется своими гостями, а я директором. Рассчитывайте на мою помощь с Парсилтангом, мистер Джонсон, если будут трудности, добавил Гарри. Не хотелось бы подвергать тебя риску, но если не сможем обойтись без тебя, то я обязательно скажу об этом. Кстати, Гарри, ты знаешь, куда вы отправитесь за Крестражем? Я, нет, но Кричер знает. Я пришлю его к вам, чтобы он оставил воспоминания. Было уже далеко за полночь, так что пора было расходиться. Договорились, что если не будет никаких срочных новостей, то встречаются здесь же в это же время через два дня. Глава 32. Уизли нарвались. После собрания Гарри так устал, что уснул практически мгновенно, как только коснулся головой подушки в спальне башни Гриффиндора. Но зато хорошо выспался и, идя на завтрак, был бодр и весел. Ну еще бы не быть в хорошем настроении. Есть надежда, что очень скоро он избавится хотя бы от одной очень серьезной проблемы – Волдеморта. Ну, а там, даст Мерлин, и Дамблдор отошлет куда подальше, если тот сам не уйдет за грань, ведь проклятие на руке просто так никуда не денется, а профессор Снейп говорил, что нет способа его снять. Невеста Гарри тоже улыбнулась ему тепло и нежно, а глаза счастливо заблестели. «Жизнь хороша, и жить хорошо, но только не для меня», — пронеслась молнией мысль в голове парня. «Дежавю какое-то. Кажется, такое уже однажды было. Точно. Еще летом, перед тем, как слетела закладка с тети. Тогда тоже настроение было хорошим, и он точно так же утверждал, что жизнь хороша, но тетя живо доказала, что в его бочку с медом запросто можно влить ложку дегтя. Сегодня теми, кто портит жизнь Поттеру, были Уизли, на этот раз Артур и Молли. Они оба заявились в большой зал к концу завтрака вместе с хмурым Дамблдором. Гарри оглянулся по сторонам и только теперь заметил, что ни Рона, ни Джинни нет в зале. Гермиона сидела на противоположном конце стола и сверлила его злым взглядом. «Что происходит? Минуточку внимания!» — усилив голос сонорусом, произнес директор. «Мистер Поттер, выйдите сюда». Предчувствуя большие неприятности, но почему-то в душе уверенный, что все будет хорошо, Гарри вышел к кафедре, откуда вещал Дамблдор. «Мистер Поттер, мистер и миссис Уизли выдвигают против тебя обвинения в том, что ты обесчестил их дочь Джинни, и требуют немедленно заключить с ней помолвку, так как после такого бесчестия она не сможет найти себе достойную партию». «Это неправда», — возмутился Гарри. «Я никогда и пальцем не трогал Джинни, не говоря уже о том, чтобы обесчестить». Гарри в последнюю секунду остановился, чтобы вместо щадящего «обесчестить» не сказал грубо и «трахнуть». Заявление Уизли было таким мерзким, что хотелось плеваться и как можно быстрее оправдать себя, но интуиция подсказывала, что рано еще. Нужно раскрыть замысел Уизли полностью, а уже потом и себя защищать, и их прижать к ногтю, чтобы неповадно было. Вся гостиная Гриффиндора видела, как вчера почти перед отбоем ты подошел к Джинни и попросил выйти на минуточку поговорить, завопила Молли. «Кто может подтвердить или опровергнуть слова миссис Уизли?» – спросил Дамблдор, начиная судилище. «А как иначе можно было назвать это действие против Гарри?» Поднялось несколько рук, в том числе и рука Гермионы. Директор указал на некоторых из вызвавшихся свидетельствовать, и те подтвердили, что без четверти 11 Гарри Поттер вызвал Джинни Уизли побеседовать наедине. Гарри фыркнул. В это время он уже принял душ и готовился спать, то есть перенестись с помощью Кричера в Блэкхаус. Кто видел, когда вернулись в гостиную мистер Поттер и мисс Уизли? Задал очередной вопрос Дамблдор. Этого не видел никто. Соседки по комнате сказали, что Джинни не ночевала в спальне. Потом опросили старосту Хаффлпаффа, и тот сказал, что, совершая обход, нашел Джинни Уизли плачущей в порванной кофточке, а когда он спросил, кто ее обидел, то получил ответ, что это сделал Гарри Поттер, после чего девушка попросила сопроводить ее в больничное крыло. В большом зале поднялся страшный гвалт. Одни возмущались поступком Гарри, другие сочувствовали бедной влюбленной девушке, которая так верила своему любимому, третьи посмеивались над глупой Уизли, в основном слизеринцы, конечно. Гарри тоже относился к третьей группе, только посмеивался он мысленно, не позволяя дрогнуть ни одной мышцы на лице. «Что вы на это скажете, мистер Поттер?» – строго спросил директор. «Скажу, что я ничего не делал из того, в чем меня обвиняют», – спокойно ответил Гарри. «Но у нас есть воспоминания Джинни», – настаивала Молли. «И профессор Снейп может подтвердить, что оно подлинное. Покажете?» Также спокойно спросил Гарри, а видя, что Молли хотела бы избежать демонстрации, добавил, все, о чем до сих пор здесь говорилось, может служить только косвенными доказательствами моей вины. Меня видели, когда я уходил из гостиной Гриффиндора вместе с Джинни. Простите, но это не доказывает, что я обесчестил вашу дочь. Даже свидетельство старосты Хаффлпаффа говорит лишь о том, что Джинни сказала, что я сделал с ней что-то. Я же говорю, что не делал. Ее слова против моих. Я требую доказательств, что именно я надругался над ней. Но здесь нет омута памяти, слегка растерялась Молли. Это не проблема, вдруг вмешался в разговор профессор Снейп. Он понял замысел Гарри, и так незатейливо решил помочь ему. Профессор Дамблдор, вы же можете попросить домовика принести омут. Я вижу, что мистер Поттер в своей наглости перешел черту, может, по нему Азкабан плачет, а мы и не знаем. Директор хмурился, Снейп и Гарри застыли с непроницаемыми масками на лицах, по которым ничего нельзя было прочесть, а некоторые ученики, которые догадались, к чему все идет, тихонько подхихикивали. «Гарри, может, ты посмотришь воспоминания Джинни у меня в кабинете?» «Почему, сэр? Меня обвиняют перед всей школой, я хочу видеть все доказательства тоже перед всей школой, а то кто-нибудь», Гарри выразительно посмотрел на профессора Снейпа, «опять скажет, что вы меня покрываете». Директор уже понимал, что Гарри что-то задумал, но остановиться пока не было никакой возможности. Оставалось только надеяться, что лично ему махинации Уизли никак не повредят. Внимательно посмотрев на Поттера поверх очков, Дамблдор убедился, что тот настроен категорически, так что пришлось отдавать домовику приказ, чтобы тот принес омут памяти. Молли тоже начала понимать, что сейчас вся школа будет смотреть позор ее дочери, и хотела прекратить это, начала настаивать, чтобы просматривали воспоминания только Гарри и декан МакГонагалл, но Гарри снова настоял на открытом процессе, то есть чтобы воспоминания показали для всех. Он знал, что есть специальное заклинание, которое позволяет это сделать. «Альбус, сделайте что-нибудь», – запричитала миссис Уизли. «Это право Гарри», – жестко ответил Дамблдор. «Ты же не захотела выдвигать ему обвинение в моем кабинете наедине». Профессор Снейп быстро все организовал, трансфигурировал из салфетки и столовых приборов что-то типа белого экрана в кинотеатре. Это у тех, кто был знаком с магловским миром, возникли такие ассоциации, а остальные знали, что это фон для трансляции воспоминаний, поставил каменную чашу омута перед экраном. «Давайте воспоминания», – протянул он руку к женщине. Та замотала головой, отказываясь. «Ну же, Молли, или вы отказываетесь от обвинения?» Артур стоял рядом с женой бледный, казалось, что он сейчас грохнется в обморок, как кисейная барышня, так что поддержки от него, мол, ли ждать не приходилось. После некоторых сомнений и колебаний она все же решилась и отдала флакон с воспоминанием Снейпу. Тот вылил содержимое в чашу омута, пробормотал какое-то заклинание, и все смогли увидеть гостиную Гриффиндора, Гарри, подходящего к Джинни и предлагающего выйти на минутку. Потом они оба заходят в пустой класс, и Гарри набрасывается на Джинни с поцелуями, рвет на ней кофту, та сопротивляется. «Хватит!» — рявкнул Артур, которому было невыносимо видеть позор своей дочери. Профессор Снейп прошептал какое-то заклинание, и изображение пропало. «Что ты на это скажешь, Гарри?» — спросил Дамблдор. Всего какая-то доля секунды, и в руках Гарри оказывается его палочка. «Клянусь магией, что вчера вечером в половине 11-го я покинул гостиную Гриффиндора и вернулся только сегодня утром. А все, что было показано в омуте памяти, совершал кто угодно, только не я, Люмос, Нокс, нет, он врет». В отчаянии закричала Молли, до которой, наконец, дошло, что она собственными руками разрушила репутацию своей дочери. «Молли, не позорься», — хмыкнул Снейп. «Или подтверждение клятвы Поттера магией для тебя ничего не значит». «Все ясно», — хмуро заключил Дамблдор. «Гарри не виноват в этом преступлении. Все могут расходиться». «Профессор Дамблдор», — довольно громко перебил директора Гарри. «Вам, может, и ясно все, а вот мне не все ясно. В присутствии почти всех учащихся школы и учителей мне было выдвинуто ужасное обвинение, к которому я не имею абсолютно никакого отношения. Вы думаете, что я просто так проглочу это оскорбление? Что ты хочешь, Гарри?» — устало спросил директор. «Чтобы тебе принесли извинения?» «Извинения?» — хмыкнул Гарри. «Нет, извинений недостаточно. Что же ты хочешь?» Начали нервничать не только Уизли, но и директор. «Артур Уизли, признаете ли вы, что у вас долг жизни перед родом Поттер?» — громко спросил Гарри. Все в зале замерли. Никто не ожидал такого поворота, в том числе и сам Артур. Он ощутил, как магия мягко, но неотвратимо начинает сжимать сердце, и если он не признает долг, то скоро не сможет дышать. «Когда это у тебя мог появиться долг?» — возмущенно спросила Молли, глядя на мужа. «Когда меня укусила змея. Если бы не Гарри, меня могли бы не найти вовремя, и я бы умер», — ответил бледный Артур жене, а потом повернулся к Гарри и сказал. «Признаю». Артур Уизли, таким же жестким и официальным тоном продолжил Гарри. «Признаете ли вы, как глава семьи, что у вашей дочери Джинни передо мной долг жизни?» «Признаю», — выдохнул уже ни живой, ни мертвый Артур. «В уплату части долга жизни вашей дочери Джинни Уизли я требую, чтобы здесь и сейчас вы рассказали, кто и зачем инсценировал якобы мое нападение на вашу дочь». «Я не знаю, как это произошло», — проблеял мужчина. «Вы глава семьи, повелите своим правом главы, чтобы миссис Уизли, мисс Уизли и мистер Рональд Уизли рассказали всю правду об этом инциденте. Но помните, что если кто-то соврет, откат получит ваша дочь, ибо этот рассказ – уплата части ее долга». Молли сделала попытку призвать Гарри к порядку, мол, ты нам был как сын, и такая твоя благодарность, но, видимо, узы долга ударили по Артуру, так как он кинул в жену Силенция и попросил у Гарри несколько минут для того, чтобы из больничного крыла привели Джинни и Рона, а также попросил разрешения посоветоваться с директором. Гарри милостиво разрешил. Лишь только заметил своих детей в зале, Артур ухватил свою все еще молчавшую жену за руку и, отгородившись заглушающими чарами, начал им что-то втолковывать. Джинни расплакалась, за ней Молли, Рон стоял бледный, как его папочка совсем недавно, и все трое зло зыркали на Гарри, не понимая, что только усугубляют ситуацию. Ну, а Артур, наоборот, обрел уверенность в себе и действовал на этот раз правильно. Оно и понятно, кому хочется умирать от отката. Дамблдор только что популярно объяснил, что будет, если он не исполнит хотя бы одной буквы из требований Гарри. Через несколько минут совещания каждый из Уизли на какой-то вопрос Артура утвердительно кивнул головой, и они все вместе подошли ближе к кафедре. «Я, Артур Уизли, глава рода Уизли, приказываю тебе, Молли Уизли, тебе, Джинни Уизли, тебе, Рон Уизли, рассказать всю правду о том, кто спланировал это преступление против Гарри, с какой целью, кто и что делал для того, чтобы осуществить задуманное. Каждый, кто соврет, получит свою долю наказания вместо Джинни». «Я сказал». Бледные и дрожащие Уизли начали рассказывать, что блестящая идея пришла в голову. Конечно же, Молли, она же сварила оборотное зелье и амортенцию. Потом Рон подлил амортенцию Дину Томасу. Почему Томасу, а не самому Гарри? И вообще, для чего все эти сложности с оборотным зельем? Да потому, что и Джинни, и Рон давали клятву не подливать никаких зелий Гарри, вот и пришлось изворачиваться. Так вот, когда Дин обезумел от страсти к Джинни, Рон сказал, что организует им встречу, только если тот выпьет оборотное с волосом Гарри Поттера. Одурманенный и возбужденный Дин был согласен на все, лишь бы уединиться с предметом своей страсти, потому и выпил зелье без возражения и сделал все, как велел ему Рон. Ну, а дальше все было видно в омуте памяти. Только Рон подстраховывал сестру и не позволил Дину зайти дальше, чем просто порвать на ней одежду. Даже если бы профессор Снейп не остановил воспроизведение воспоминаний о Джинни, никто бы больше ничего и не увидел, так как на этом оно заканчивалось. Рон оглушил Дина Томаса, влил в него антидот камортенца и стер память. Ну, а Джинни нашел староста Хаффлпаффа и отвел в больничное крыло. «Ты использовал меня!» — раненым зверем взревел Дин. «Уизли, я тебя, мистер Томас, не дал случиться беде Снейп. У вас есть претензии к мистеру Уизли? Может, хотите подать на него в суд?» «Хочу!» — зло ответил тот. Его с двух сторон держали за руки Колин Криви и Симус Финниган, так что побежать сразу драться он не смог. А когда услышал вопрос Снейпа, сообразил, что так даже лучше будет. «Это ваше право, мистер Томас», — подтвердил директор, а потом обратился к Гарри. «Мистер Поттер, вы удовлетворены?» «Почти. Джинни Уизли, я буду считать, что долг вы уплатили полностью, если вы поклянетесь не вмешиваться в мою жизнь, не вредить ни словом, ни действием мне и моим близким, как то, семья, друзья, наставники, подопечные, ни теперь, ни в будущем». Девушка сердито молчала, но Артур подошел к ней ближе и крепко сжал ее руку выше локтя. Она терпела какое-то время, но отец сжимал пальцы на ее руке все сильнее, и она не выдержала. «Ладно», — воскликнула. «Я, Джинни Уизли, клянусь Гарри Поттеру не вмешиваться в его жизнь, не вредить ни словом, ни действием ни ему, ни его близким ни теперь, ни в будущем». Тут был рискованный момент, так как Гарри Поттера не существует, ведь теперь у него совсем другое имя, и могло получиться, как с помолвкой, клятва не закрепится, но все увидели вспышку магии и засветившиеся на несколько секунд браслеты на руках Гарри и Джинни, впитавшиеся потом в кожу вокруг запястий. «Принято. Джинни Уизли, ты оплатила долг жизни роду Поттер. А я, что могу сделать я, чтобы уплатить свой долг?» — спросил Артур.